Глава 16. Обрадованная словами про новую песню, исчезнувшие проблемы, девушка разошлась и поет одну композицию за другой, не останавливаясь. Скоп сегодня тоже в ударе, выдавая очень трогательную мелодию на своей трейле. Понемногу он превращался прямо в рок-звезду, не только играя, но еще и двигаясь в такт музыки. Ну, как двигаясь? Просто мотает головой в такт и притоптывает ногами. Я все так же сижу перед стойкой, наслаждаясь красивым окончанием нереально трудного дня. Я бы сказал, даже необыкновенно трудного дня. Утренние хлопоты, заявление в мытне, координация с парнями, подготовка встречи в порту, на редкость решительный и воинственный секретарь Шридер, короткие разговоры с рыжими, мое выступление и спасение в домике мытни, быстрая и кровопролитная заруба, использование маны в безвыходной ситуации, смерть старшего, реса в домике, идем на склад, сливают бочки, увозят мешки в кассу. Снова на причал ныряю и достаю Мортенса, разговора, леса и то, что я вижу из окна, раздумья, рисковать или забить, подготовка, дорогу в усадьбе, поиски и первая находка, стража, второй тайник, опять стража, путь обратный, и вот я в номере с мешком. Настоящий трудовой подвиг и еще ратный. Опять двое убитых лично мной в этом мире. Уже шестеро, в новом мире не считая двух зверей. А сколько рядом смертей прошло? Уже и считать не хочется. Главное, что сидишь сейчас, слушаешь Гриту, даже свою песню, принесенную в этот мир, и счастлив вполне. Прошлая жизнь приходит все реже и реже, душа на нее уже откликается едва-едва. Странно это, в самом деле. Не думал, что я такой черствый сухарь, что так быстро перестану вспоминать прошлую жизнь. Или это последствия процедур в храме? Очень может быть. Много приобрел и много чего потерял. Если бы не приобрел, не выжил бы здесь, это понятно, особо и думать тут не о чем. Все же потянуло на философствование и мысли всякие. Мне-то даже нравится, что можно так сесть и задуматься, глядя, как твоя женщина сводит с ума своим голосом весь трактир, набитый восторженными горожанами. Ты жив и здоров, нашел свое место в жизни и вообще отлично устроился в новом мире. С деньгами вопрос решен надолго, если не навсегда. Учитывая мастерскую, работу при ратуше, сегодняшнюю долю с камней, да еще и ларец, тихо стоящий в номере и ждущий своего часа, и 90 золотых тайлеров в кошеле, эти я успел посчитать. По большому счету, ларец можно теперь много лет и не открывать. Шучу, конечно, как тут удержишься. Хорошо, что всю одежду стащил в номер. Парадную пару для ратуши во время вылазки все перепачкал и повытер обо все поверхности. Такое в зал трактира уже не наденешь, тем более, что пришел за местной звездой и не хочешь разные слухи поддерживать. Сижу в гильдейской куртке, немного пьяненький и собой такой довольный. Если завтра Шридер во время обыска ничего не заподозрит, то я весь в белом на коне. Основная проблема только в этом. Все остальное устроено на твердую пятерку. Но, гляжу, намечаются проблемы и поменьше. То, чего я и ожидал рано или поздно, но вот случилось именно сегодня. Среди зрителей выделяются два крепыша, с восторгом глядящие на певицу и в достаточной степени недовольны в мою сторону. Непосредственное мнение лучших представителей военных организаций нашего города насчет такого недопустимого мезальянса популярнейшей певицы с каким-то выхлоком из леса я уже услышал сегодня от стража. Теперь, судя по уверенности и ловкости мужчин, хоть и одетых в обычное платье, точно являющихся представителями лучшей части мужского населения Астора, то есть гвардии. Местные гвардейцы, конечно, не так аристократичны и образованы, как наше российское дворянство в 18-19 веках, но являются несомненной элитой и четко верят в свое превосходство над остальными мужиками априори, что, в общем-то, является правдой. Кросс рассказывал, что лучшие бойцы именно в гвардии, даже где-то занимаются специально, есть своя школа у них по типу рукопашного и не только боя. Мне и самому хорошо бы к ним попасть, поучиться немного, чтобы не чувствовать себя беззащитным перед любым бойцом с ножом или мечом. В такое время можно сравнить с тем, как иметь и уметь, как пользоваться навигатором в машине в наше. Но достаточно, такое общество закрыто, и там я могу оказаться только учителем, если приду со стороны. Что для меня не так и трудно, ведь в качестве занимающегося меня туда не возьмут. Требуется только отлупить несколько лучших бойцов хотя бы и здесь, за окном трактира, на специально подготовленной площадке. Не факт, что это окажется легко, но несколько быстрых побед я смогу организовать. Вот только сейчас я совсем не готов заниматься подобными глупостями. Меня ждет Грита. Ей очень хочется узнать, где я пропадаю 2 дня, что с нашими проблемами. И главное — услышать слова новой песни. Один только город Золотой сделал ее основной звездой местных сцен и подмостов. Это для нее главное на самом деле, а мужики не так важны. Вместе на 5-10 после всяких дел и мыслей девичьих. Грита наконец освободилась и подошла ко мне в сопровождении 2 охранников. «Пойдем домой?» — поинтересовалась мимоходом. «Я уже все для себя решил и смогу удивить девушку. На улице эта парочка военных точно докопается. Будут вызывать на бой или битву, говорить всякие неучтивости, да еще в присутствии охраны и ушек милой Гриты. Она мне сейчас надо, уставшему как собака и под шофе. После шикарно провернутой операции, круто подогревшей меня. Да и денежкой пора махнуть, потратить красиво на местную рок-звезду. И мешок не светить перед народом опять же. Снятый номерок для бедных постояльцев, конечно, девушку не поведу. Я подхватил милую под локоток, мы подошли к стойке, где висят ключи от номеров, и хорошенькая девушка присматривает за порядком и постояльцами, чтобы лишние не шастали наверх. Проход только по купленным билетам, и это правильно, для того и поставлен средневековый ресепшн. Девушка заулыбалась, глядя в основном, конечно, не на меня. «Нам самый дорогой номер, пожалуйте», — попросил я. «Самый дорогой, капитанский, он как раз сегодня свободен, это бывает нечасто, хотите посмотреть его?» — затараторила девушка, собираясь отвезти нас на просмотр. «Не надо, он точно самый лучший в трактире. Я сегодня брутален и неотразим». «А чего и нет с таких доходов, криминально незаконных?» «Самый лучший и самый дорогой тоже». «Тогда берем, заверните», — попробовал пошутить, как на земле. И девушка меня поняла, подхватила ключ с крючка, оставила охранников присмотреть за кассой и повела нас наверх. Обернувшись, я с удовольствием полюбовался недовольными лицами потенциальных бузатеров и подмигнул им. Лица откровенно стали просто злее, я больше не смотрю в их сторону, наслаждаясь моментом. Номер находится около лестницы и выходит окнами на центр улицы перед трактиром. Неплохой такой номер, достаточно большой и с такой же 2-местной кроватью. Красиво отделан, даже богато для местной жизни, что я особенно оценил. «Милая, ты устраивайся. Может, желаешь принять ванну?» «Я точно пойду», — предложил я и поинтересовался у девушки, можно ли нагреть на большую бадью. Оказалось, что можно. Требуется только подождать часок времени. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. «Отлично. Начинайте греть, я скоро спущусь расплатиться», — решил я, и девушка ушла. Грита присела в кресло и вытянула ноги, скинув туфли на высоком каблуке. «Устала сегодня что-то, и туфли жмут, поэтому стараюсь меньше выступать», — пожаловалась она. «Жмут? Непорядок. Завтра же закажу пару таких, которые не жмут, и у лучшего мастера. Знаешь такого?» Девушка удивленно кивнула головой. «Не понимает, чего это я такой щедрый. Поговорим потом. Ты пока отдыхай, я схожу вниз и сделаю заказ. Белая австрийская тебе еще нравится?» — поинтересовался я, открывая дверь в номер. «Еще нравится?» — получил короткий ответ. Спустился и сразу расплатился за номер, за баню и за еду с вином. Номер оказался, соответственно, дорог — 12 данов. Баня — 6 и вино с закуской — 15. Но Грите пообещали скидку как своей, когда завтра хозяин примет решение по этому поводу. «Понимаю, что не стоит так сорить деньгами на пол золотого сразу же после удачной операции. Лучше подождать награды от города и доли с трофеев, но ничего не могу поделать с собой. Так жить хочется. Да и менее это подозрительно, чем с мешком сейчас шляться по городу после удачного шухера из усадьбы. Оставлять его в верхнем номере без присмотра очень нежелательно. Могут все-таки заглянуть туда умельцы лихие». Зашел на чердак и забрал мешок, сиротливо лежащий под кроватью. «Да, в такой номер приличную девушку не позовешь», — убедился я на контрасте с капитанским. «Этот вечер и эта ночь только моя и Гриты». Первый приступ совершил еще до бани, потом в большущей бадье с горячей водой совершен еще один. И еще, отходя ко сну, опять напал на уже беззащитную девушку. Конечно, девушку очень интересует, как теперь жить, есть еще чего опасаться, или же можно не бояться? Ответил как дипломат. Бояться не надо, только опасаться. Чего опасаться? Хотя бы Редькина. Он-то еще в город не вернулся, с его наемниками разобрался, со всеми переговорил, недоговороспособных товарищей ликвидировал, сам и с друзьями. Вот так, с больной головы на здоровую, смешал слова и опасения Гриты с заказом от рыжих к местным уголовникам и так далее, и тем больше. Не знаю, что она имеет в виду, когда примешивает сюда еще и австрийских купцов, про них моя паранойя молчит совсем. Редькин может чисто теоретически что-то замыслить нехорошее. Правда, после наших с парнями рейдов и разборок с десятком трупов за последние 3-4 дня как-то уже не очень хочется обращать на него внимание. Не наш уровень, однозначно. Появится в городе, я все решу. Вот так я и сказал, и больше не стал тратить слова. Дальше снова сочинял песню, в этот раз выбрал достаточно сложное произведение уважаемого Вячеслава Бутусова «Одинокая птица». Сказал Грите, что песня будет именно о ней, нежная и сильная, только жестокая. Девушка прям подкинула. Она не верит, что я смогу такое написать. Я улыбаюсь, но на душе неспокойно. Песня прямо как про нее написана. «Гений Бутусова поможет и мне в этом мире остаться незаменимым». И даже любимым. Наверное. Одолел первый куплет и выдохся. Пора к Корну за новыми словами. И, кстати, желательно вместе с Гритой навестить его с женой, как обещал старику. Уснули мы в обнимку, спали долго и счастливо.